«Договорились!» — крикнул Альб. «Но все, кто был в Сендере, посмотрели на него». Разин даже дернулся, хрустнул пальцами, сжав рукоять автомата. «Твой сын!» — Альбинос показал на паренька. «Покажет дорогу. Выведет к плоту Сендер, получит монету». «Согласны!» — донеслось из поселка. Деньги рыбари запросили большие, но иного выхода не было. К острову Губерта лучше добраться засветло. С громким хлопком открылся люк. Где-то в основании дома, между свай, упал, разворачиваясь канат. Парень соскользнул по нему, ловко перебирая руками. Шлепнул ногами в грязь, подняв брызги. Грязь его не смущала. Он быстро затопал из-под дома на свет. По лужам и по мутной жиже, не разбирая. Подошел к Сендеру и встал, разглядывая приезжих. Глаза у мальчишки были яркие, большие. Они выделялись на сером, малоподвижном лице, как что-то чужеродное, будто взяли чужие живые глазищи и вставили чучелу, слепленному из болотной тины. «Лезь на капот», — сказал Альбинос. «Дядьки, ежели на болото хотите попасть», — заговорил паренек, усаживаясь поудобней, — «езжайте дальше по берегу, там соседский дом, на вроде нашего, на столбах устроен». Он сместился вперед, поставил ноги на бампер, оглянулся. «Болотные там всех пожрали, а плот не тронули. Плот стоит на месте. Поснимали мы с батей оттуда лебедку, то да сё. А однако по болоту наём и теперь пробираться можно. Чего ж не пробираться? Болотные не тронули, им ни к чему». Он понизил голос. «Только я бы вам сказал, не лезьте вы в ту болотину. Недоброе там теперь стало, смертное всё. Никак прежде бывало». «Про остров расскажи», — прошептал Разин, подавшись вперед. Парень посмотрел на мать с отцом, опять обернулся. «Отъедем и расскажу». «Газуй, музыкант!» — кинул Егор, устроил оружие на коленях и махнул рукой. Когда Сендер отъехал на приличное расстояние от поселка, парень попросился в кузов. Альбинос посмотрел на Разина, тот кивнул. Проводника посадили между Илаем и белорусом. «А на бетонном острову знаете, кто с нынче живет?» — начал юный обитатель болот. Белорус вопросительно глядел на него. «Плохие! Быстрым плотом туда-сюда носятся. Ох и скорая же штука этот плот, летит прям. Болотные не трогают тех, которые на острову. Или боятся, или дружбу водят, а только не трогают, хотя и злые теперь болотные стали. Раньше боялись нашего брата, рыбарей, а теперь ох и злые. Не ходите вы на болотину, пропадете!» Он оглядел сидящих по сторонам. Белорус хмыкнул. Илай вообще никак не отреагировал. «Не передумали, значится. Стало быть, плот соседский заберете. Более он никому не надобен. Хороший плот, крепкий. Только справа у вас неподходящая. Вот чего». «Чего неподходящая?» удивился белорус. «Справа, снаряжение ваше. На болоте така вот годнее». Парень постучал себя в грудь. Куртка на нем зашуршала, будто накрахмаленная рубаха. «И что же это? Из чего?» «Мешковина. Чинзиром пропитана», — охотно пояснил парень. Он, похоже, страшно гордился тем, что у него справа не хуже, чем у старших. «Чинзир дорогущий, ух! Но батя сладил мне справу, настоящую, годную». Он снова постучал себя в грудь, быстро улыбнулся, сверкнув глазами, и серьезно сказал: «А только лучше не ходите на болотину, ну ее! Живы будете, возвертайтесь, опасно нынче, и стреляли недавно опять же. Батя говорит, 10 стволов полили, не меньше. Возвертайтесь домой, дядьки!» «Жми, музыкант!» — скомандовал Разин. Сендер взревел мотором, грязь полетела из-под колес. Ехали вдоль береговой линии, а парень стоял за спиной у Альбиноса, изредка указывая на ориентиры в болоте, чтобы с пути не сбиться. Солнце подбиралось к зениту, было жарко, вонь усиливалась. Днем грязь подсыхала, образуя корочку. Колеса Сендера взламывали ее, в трещины выплескивалась жижа, брызгала во все стороны, исходила паром. Вскоре добрались до соседнего поселка, который мало чем отличался от предыдущего. Двери домов стояли распахнутыми настежь, клочья тумана вплывали в них, решетки на окнах были выломаны. Сендер остановился в тени у ближайшего дома. Белорус спрыгнул в лужу и прошлепал в полумрак под помостом. По свисающему из распахнутого люка канату Тим залез внутрь. Остальные следили за ним. Вскоре белорус вышел из дома и крикнул. «Туран, поднимись, помоги! И Сендер вокруг пусть объедет!» Туран полез в люк. В просторном бревенчатом сарае было тихо, сыро и пусто. Дощатые перегородки, когда-то разделявшие его на комнаты, оказались разбиты и обрушены. От мебели остались только обломки. Да и мебель-то была убогая. Похоже, раньше под стеной стояли нары в два ряда, грубо сколоченные столы и стулья. Крушили их основательно и явно с какой-то целью. Ни одной целой доски не осталось, ни единой скамьи. Остатки нар валялись вперемешку с клочьями оцаревшего тряпья. Тюфяки изодраны и выпотрошены. Повсюду на полу солома. Все почернело от сырости и уже успело заплесневеть, покрыться лишайником. В эдакой сырости дома без присмотра простоят недолго, прогниют и развалятся. На стенах были потеки грязи, особенно много у дверей и окон. В пластах засохшей болотной жижи отпечатались следы широких лап. Туран разгреб ногой кучу мусора и отступил, скривившись. В грязи возились личинки, жужжали насекомые. Теперь это место принадлежало им. «Знатно погромили», — заметил Тим, заглядывая в комнату, чтобы другие рыбари испугались. «Они же сюда приходили». Туран повернулся к приятелю. «Потому болотные крушили все подряд. Зачем звал?» «Там помост с другой стороны дома. Его бы к берегу спустить, паром подтянуть, тогда на него Сендер загнать сможем». Они вышли из дома на широкий помост из жести. Белорус ткнул пальцем в плавучую платформу на понтонах с приземистым ограждением по трем сторонам. От нее к берегу тянулся канат. К платформе была привязана небольшая плоскодонка. «Тут вдвоем надо!» Он топнул каблуком по помосту. «Скобы достать, чтоб лист в наклон встал!» Туран прошел на другой край помоста, присев, взялся за ржавую скобу в петлях и спросил. «Готов?» «Давай!» Они выдернули скобы одновременно. Толстый лист с дребезгом упал, жирные брызги грязи полетели во все стороны. Зарокотал двигатель, и к дому подъехал Сендер. Из него выбрался Разин. Илай и юный обитатель болот остались на заднем сиденье. Альбинос привстал, вопросительно глядя на Турана. «Давай на пониженной!» — крикнул тот. «Самый малый вперед!» И повернулся к белорусу. На шее рыжего вздулись вены. Рубец на скуле и шесть пупырышка, по сторонам от него следы грубых швов, набухли, по лицу струился пот. Тим выбирал канат, которым к дому была привязана плавучая платформа. «Подожди!» Туран перепрыгнул через проем, схватился за канат. «Навались!» «И раз!» — подхватил белорус. Платформа быстро подошла к дому. Когда понтоны скрижетнули о край помоста, напарники бросили канат. «А где пацан?» — спросил белорус. «Здесь он», — сказал Разин, который хмуро глядел на паром с помоста, стоя в двух шагах от Турана. «Что в поселке?» — спросил тот. «Все так же. Дома в запустении. Внутри все переломано, сыро и воняет». «Ага». Парень обошел Разина, перепрыгнул на плавучую платформу. Походил вдоль края, остановился и заявил. «Гоните монету, дядьки!» «Ха! Какой скорый!» Белорус опустился на одно колено, укоротив канат, привязал к поручню на углу помоста, затем перебрался на платформу. «Сначала скажи, как на остров попасть, потом расчет!» Уговор был монету за плот. За остров еще денек надо!» Парень щерился редкими зубами. «Сколько?» Разин шагнул с помоста на платформу, и та едва заметно закачалась. «А и еще монетку?» «Ну, что вы там? Загонять Сендер?» Долетел снизу голос Альбиноса. «Подожди!» Туран обернулся. Туман у берега полностью рассеялся. Но над болотом висело марево, солнце добралось до зенита и жарило нещадно. «Хорошо!» — согласился наконец Разин. «Еще монету!» «Пойдешь с нами!» Тут пацан перестал щуриться и улыбаться. «Не бойся», — добавил Туран. Он поставил себя на место подростка. Соваться в логово тех, кто хозяйничает на болоте, да с незнакомыми людьми, тут сто раз подумать надо. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Чиж!» — паренек снова заулыбался. «Я Туран. Этот рыжий рядом с тобой, Тим. А командиром у нас Разин». «Уже догадался», — Чиж шагнул к белорусу. «Не шевелись». По-прежнему улыбаясь, он отвел руку назад. Брови на лице белоруса поползли вверх, и тут ладонь Чижа хлопнула его со всего маху по шее. «Ай!» — вскрикнул белорус. «Теперь шевелись», — разрешил обитатель болот, показывая ему черное извивающееся тельце, зажатое между большим и указательным пальцем. «Скалопендра! Ядовитая!» «Ух, ё!» — воскликнул Тим, ощупывая шею. «И много их тут?» «Да». Чиж бросил насекомое в жижу и повернулся к Разину. «Деньги вперед!» «На!» Разин сунул две монеты в грязную ладонь Чижа и обернулся. «Музыкант, загоняй машину! Белорус, помоги ему, чтобы не промазал!» Туран понял, что ему наблюдать за болотным жителем, чтобы не сбежал ненароком с деньгами. «До темноты на остров попадем?» Чиж покачал головой и произнес, копируя отца. «Ни, то как полуночи!» Внизу рокотал мотор, и на помосте суетился белорус, покрикивая. «Туда! Туда рули! На меня! Теперь поверни! Левее! Левее, говорю!» Альбинос вспотел от напряжения. Сендер проходил по наклонному листу в перетирку. Колеса шли по краям, немного выступая за них. Железо скрипело и прогибалось под тяжестью машины. «Как паромом управлять?» — спросил Туран парня, наблюдая за Разиным, который откинул люк в настиле. Судя по всему, в скрытой под настилом нише было силовое отделение. «Там раньше мотор стоял. Болотные сломали. Мы из бати и лебедку, и гарпун сняли. Чудо вбить!» «И как теперь по болоту идти?» Разин захлопнул крышку и пояснил Турану. «Движок на месте. Но шкивы треснуты, ремня нет. А под днищем лопасти винта виднеются, но толку с него». Туран кивнул и уставился на Чижа. «На шестах пойдем. Вы пошукайте под домами. Там всегда их крепили, в полках особых». Альбино забрался наконец на помост, газанул и сходу переехал на паром. Затормозил. Платформа закачалась, заскрипел и натянулся канат. «Спокойно», — сказал белорус, больше обращаясь к Разину, который дернулся к поручню на углу помоста. «Я канат хорошо привязал». «Тогда иди в левый дом, под основанием шесты в полках должны быть. И лай тебе в правый дом». Старый мутант перехватил копье из арматуры и спрыгнул в жижу. «Крепите веревками сендер, желательно по центру», — велел Разин. «Груз распределите хорошо. Туран, пулемет проверь. Музыкант, ходовую и мотор осмотри на всякий случай, чтобы все было наготове. А я за шестами в доме гляну».